Хорошо, как там Риола? В порядке, она может провести в воздухе сутки, так что, не беспокойся. Ладно, если что заметишь, говори сразу. Хорошо, но пока кроме 5 редких машин, ничего интересного. Егор нашел взглядом точку в небе, даже с его хорошим зрением он с трудом увидел Риолу, которая сейчас летела на очень приличной высоте. К заводу, где гнездились ангелы, добрались за 10 минут до назначенного срока. Возле подвала стояли 2 микроавтобуса и 5 человек. Ания, которая приветливо кивнула Каскаду и его спутнице, полноватая высокая женщина с добрым лицом и 2 крепких парней, которые заинтересованно посмотрели на новичков, особенно их заинтересовала Лина. Возглавлял ангелов высокий бородатый мужик лет 35, одетый в черную форму, бронежилет и шлем, на котором закреплена небольшая камера. «Вы что ли помощники, которых Ания пригласила?» Недовольно поинтересовался он. Мирован Жданов, вспомнив, каким именем назвался, протянул руку Раевский. «Это моя жена Марта». «Гирин», представился бородач, смерив Лину взглядом. «Ания разве не предупредила, что мы в черной форме ездим?» «Предупредила», — ответил Раевский. «Мне только куртку сменить, обязательно сейчас одеваться?» «Да», — отрезал командир ангелов. «Все должны быть одеты по форме, мы гуманитарный батальон». «Как скажешь, командир», вытягивая из рюкзака черную куртку, приобретенную в бункере на другой планете, принял правила игры Егор, гася конфликт. Лина из-за меча уже одета по всей форме. Гирин ему был пока непонятен, либо он самодур, играющий в солдатиков, и у него стояк на правила, либо это имеет под собой обоснование, и их правила необходимы. Лезть в бутылку не нужно, Егору с ним детей не крестить, только до места доехать. Гирин смерил их оценивающим взглядом, кивнул и вытащил из машины пару броников с флагом блока на груди. Еще по одному шеврону он выдал отдельно и велел прикрепить на рукав. «Тут маячок в них», — пояснил он, — «если что случится, можно вызвать помощь. Мы будем рядом с зоной и линией соприкосновения, хотя район, можно сказать, безопасный, уже год там ничего не случалось». Дождавшись, когда новички закрепят шевроны, он осмотрел их еще раз и отдал команду. По машинам. Глава 24. Ехали свободно, в пассажирском микрике было 8 мест, и это не считая водительского, которое, к удивлению Егора, заняла высокая полная женщина. Рядом с ней спереди уселся Гирин, за ним Ания. Весь остальной салон был в распоряжении Лины и Раевского. Мужчины вели грузовой микрик, идущий, как привязанный, следом. «Хим, как дела? Что видно сверху?» «Ничего интересного, кроме Риолы, она высоко забралась». «Так ты зачем больше наблюдаешь, друг?» Поддел его Каскад. «За ней или за ситуацией на земле?» «Когда как?» Без запинки отозвался Хим. «Ничего интересного внизу нет, город только просыпается». «Ладно, следи, только не проморгай, когда нас вязать начнут», — хохотнул Егор. «Вас хрен повяжешь», — отшутился Хим и разорвал мысленный контакт. Первый блокпост располагался всего в десятке километров от города. Дежурило полнокровное мотострелковое отделение при бронетранспортере и одном пауке, на котором был установлен крупнокалиберный пулемет. По знаку бойца оба микрика приняли вправо, останавливаясь. Старший выбрался из бетонного сооружения и в сопровождении бойца приблизился к машине. Егор уже знал, что здесь нет привычных ему званий, и если на родине отделением командовал младший сержант, то тут младший урядник, звание, как в его мире у казаков. Старший урядник командовал взводом, сотник, ротой или, как в этом мире, сотней, есаул, батальоном, полком, вот тут без неожиданностей, полковник. Лениво изобразив воинское приветствие, младший урядник заглянул сначала в кабину, приветливо кивнув Гирену и женщине за рулем, после чего открыл боковую дверь и заглянул в салон, пробежался взглядом по пустым местам. Снова кивок, но уже Ания, затем его взгляд наткнулся на 2 неизвестных ему людей. «Кто такие?» — поинтересовался он у старшего из ангелов. «Мирован и Марта Ждановы», — тут же сообщил Гирин, — «новички наши, хотим в поле на них глянуть». Младший урядник с пару секунд пристально смотрел на Лину, потом улыбнулся одними губами и, кивнув, закрыл дверь. Егор облегченно, но так, чтобы не было заметно, выдохнул. Лина, которая сидела, откинувшись на спинку, и вроде как внешне была спокойна, тоже расслабилась. Похоже, на этот раз пронесло. «Хим», — мысленно позвал Раевский, — «понаблюдай за блоком и, если все нормально и никакой суеты не будет, догоняй». «Сделаю», — Странник, я на крыше их бетонки сижу, страхую вас на всякий случай. Молоток, бди, вы в концев? Поинтересовался командир блока у Гирина. Да, Тихон, туда едем, нужно поторапливаться. Тогда удачи, пожелал боец и дал отмашку своим, поднять шлагбаум. Машины медленно удалялись от блокпоста, а Егор не верил своему счастью. Все же он оказался прав, сделав ставку на гуманитарщиков, их тут хорошо знали, и Тихон даже документы у новичков не стал проверять. «Странник, лечу над вами», — доложился Хим, — «все в порядке», — блок продолжил функционировать в штатном режиме. Егор прикрыл глаза, дорога предстояла долгая, часа четыре, не меньше, он даже не заметил, как задремал. Блокпост, толкнув его в бок и вырывая из сна, сообщила Лина. Егор открыл глаза, потер переносицу, покрутил затекшие шеи. Блок впереди был гораздо серьезней, и техники тут больше, и паучьих дронов целых три. А еще все вокруг было перепахано зарастающими травой воронками, да и само укрытие, похоже, уже не раз восстанавливали. Хим, посмотри, беспилотники в воздухе есть? Есть один, висит на высоте в километр, боевой, с двумя ракетами. Смотри аккуратно, хрен его знает, вдруг они могут видеть через твою мимикрию. Понял, но пока все нормально, я уже внизу, устроился у них на крыше. Тут пулемет стоит за укрытием, но сейчас там пусто. И снова повторилась рутинная проверка, только тут командовал Харунжий. И снова он не спросил никаких документов, изучил список группы, пересчитал по головам и, пожелав доброго пути, дал отмашку. Все оказалось довольно просто, шепнула на ухо Егору Лина, твой план сработал. Если честно, не ожидала, до последней секунды не верила. Я тоже сомневался, тихо ответил Раевский, но теперь мы на финишной прямой. А не, позвал он девушку, а далеко до места, та обернулась, что-то прикинула в уме. Километров 20, через полчаса будем. Да не беспокойся ты, Мирован, там тихо, никому этот район из-за зоны не интересен. Только по периметру ее есть несколько батальонов, которые несут охрану границы аномалии. Но оттуда никогда ничего не лезет, так что, не нужно беспокоиться. А внутри что? Поинтересовался Егор, у школы тема так удачно съехала на нужный курс. Всякое говорят, неожиданно присоединился к беседе Гирин. Похоже, ему тоже было скучно просто так ехать. Эта аномалия тут уже года два, может, чуть больше. Все, кто там был, с ума сошли, а потом мутировали. Люди туда не ходят. Никто там больше суток не продержался, мутанты оттуда тоже не лезут. На этом факты заканчиваются, дальше только сказки про исчезнувших разведчиков, про жутких мутантов, про сошедших с ума ученых. Правдивых данных оттуда нет, кроме одного, нет от того, что в зоне защиты, все, кто вошел внутрь, покойник. Ах да, еще техника там не живет, час и все, намертво встало. Как-то вояки эксперимент провели, запустили в зону наземного дрона на длинном поводке, тот 100 метров прошел и встал, а вскоре сдулся. Так его вытянули обратно, не прошло и пары минут, он завелся. А вот дальше самое интересное, дрон был военный, максимальной защиты, с вооружением. Короче, он открыл огонь по экспериментаторам, половину положил. Больше такой фигней никто не занимался. Понятно, протянул Егор с некоторым скепсисом в голосе. Мутное местечко, не веришь? Тут же среагировал Гирин. А зря, то, что люди там с ума сходят, я сам видел. Год назад, пока ноги не лишился, был на охране зоны. Туда всякие авантюристы лезли. Вошел отряд, мы их перехватить не успели, с дрона за ними следили. Они добрались до ближайшей техники, стали запчасти снимать, а потом начали стрелять друг в друга. Несколько выживших потом ушли вглубь в сторону Камска. Это город в центре пятна, на всякий случай пояснил он. Да войны там 800 тысяч жило. Потом, конечно, сильно меньше, где-то 300. А после аномалия пришла, и вообще никто не живет. Только изредка со спутника засекают каких-то прямоходящих тварей, которые по городу перемещаются. Интересно, протянула Лина. И никто не знает, от чего эта аномальная зона возникла. Есть разные версии, ответил Гирин, но все они отвалились. Сначала думали, ученые что-то напортачили. Потом, что оружие новое испытывали. Потом на западный Альн сгрешили, но их люди гибнут в зоне так же, как все остальные. Даже на инопланетян грешили. Кстати, эта версия до сих пор жива. Многие считают, что там приземлился какой-то космический корабль, а улететь не может, и аномалия, его защита. Всякие сумасшедшие охотники за НЛО туда поначалу активно лезли, шапочки из фольги делали, о контакте мечтали, но дураки быстро кончились. Зона доказала, что она никому не рада. Ладно, потрепались, и хватит, почти доехали, вон с тела, граница города. Егор бросил взгляд вперед, и вправду впереди стояла бетонная конструкция метров 20 высотой, на которой огромными буквами написано «Концев». Микрики встали на главной площади городка, женщина за рулем посигналила, привлекая внимание. Потом все полезли наружу. Егор, прихватив их с Линой рюкзаки, как бы невзначай бросил их на ближайшие к двери сиденья. При этом он оставил электронную книгу на заднем сиденье и на пол бросил конверт, в котором письмо с объяснениями происходящего. Подставлять ребят, которые им помогли сюда добраться, Раевскому не хотелось. План такой, начал вещать Гирин, местные, в основном, сюда подтянутся, потом мы пойдем по домам, есть тут старики совсем древние. Вы возьмете по тройке пакетов и по канистре с водой, и вот по той улице, дома жилые под номерами 6 и 11. Зайдете туда, отдаете продукты и вещи. Если что сделать попросит, сделайте. Обычно ничего сложного, лампочку поменять, может, что починить или прибить. Все ясно? Егор и Лина кивнули. Тогда двигайте к Микрику, сейчас Хмурый выделит вам все, что доставить нужно. Хим, мысленно позвал Егор, направляясь ко второй машине, как вокруг, тихо. Да, Егор, тишина полная, люди в городке есть, но очень мало. Многоэтажки вообще все брошены, какая-то жизнь только в частном секторе. Понял тебя. Слушай, я свалил наши рюкзаки возле двери машины, на которой ехали, твоя задача, незаметно их утащить. Сейчас народу набежит, никто не будет следить за Микриком. Перетаскаешь в кусты, потом к нам, и уходим. Как там Риола? Устала, ответил Химерик. Сейчас уселась на дерево в полусотне метров от вас, наблюдает, да и мне полет тяжело дался. Понимаю, с сочувствием прокомментировал Раевский, получая пакеты и бутылки с водой. Ничего, сейчас удерем отсюда, и передохните немного, по земле побегайте. Разведка понадобится, когда к зоне подойдем. Через 5 минут, кивнув на прощание всем остающимся, Егор и Лина потащили гуманитарку по указанным адресам. Идти было недалеко, метров 300. В первом доме жили 2 старика, лет под 90, причем бабулька, сморщенная, сгорбленная, была на удивление бодрой. Поблагодарила за продукты и воду, попросила посмотреть утюг. Егор быстро справился, вилка барахлила. На этом распрощались и пошли в 11-й дом. Все вещи вытащил, доложил. Хим, начинаю перетаскивать к вам. Никто ничего не заметил, тут человек 40 собрались. Молодец, встретимся у развесистого куста, который в конце улицы, там рюкзаки сбрось. В 11-м доме ждал облом. На кровати лежал дед, вытянувшись, со сложенными на груди руками, в которых сжимал незажженную свечу, одетый в мундир с десятком орденов. Видно, почуял приход смерти и подготовился. На всякий случай Егор проверил пульс и только отрицательно покачал головой. Что делать будем? Озадачилась Лина. Предупредить Гирина нужно, что человек умер. Нет, Лин, мы уходим. Это плохо, по-скотски, но они и так его найдут, когда нас хватится. Давай, вот что, закинем продукты тем старикам, и им скажем, что сосед умер. Давай, тяжело вздохнула девушка. Знаешь, что самое плохое в пути странника? Это поступать, как нужно, а не как правильно. Егор только кивнул, признавая ее правоту. Они отнесли продукты старикам, рассказав о покойнике, после чего добрались до своего имущества. Там, рядом с рюкзаками, за кустом сидел Хим, который уже принял образ пса, а на заборе устроилась белая кошка с алыми глазами. «Ну что, пошли?» – спросил Егор Лину, закидывая свой рюкзак за спину, затем вспомнил про маячок, сорвал шеврон и оставил его на деревянном ящике, который, неведомо как тут оказался. «Пошли», кладя рядом свой знак ангелов, ответила заноза. Взяв направление на зону, через 10 минут они покинули этот крохотный поселок. Интерлюдия первая и единственная, то есть... Как исчезли? Зло глядя на Анию, поинтересовался Гирин. Девушка слегка съежилась под суровым колючим взглядом командира ангелов и протянула 2 шеврона. Они отнесли продукты старикам Пайта, потом вернулись к ним, принесли набор полковника, сказали, что умер он, лежит в мундире со свечой в руке, вышли и исчезли. Никто и не заметил, что они не вернулись, пока народ не разошелся. Это я и так знаю, зло рыкнул Гирин, сам тебя на поиск отправлял со сканером маяков. Вещи их где? Нет вещей, вздрогнув, чуть не плача, ответила Ания, исчезли вещи. Как исчезли? Опешил старший, доставая сигарету. Так исчезли, вступила в разговор женщина, которая вела Микрик, она протянула ему планшет, на котором была запись с камеры в салоне. Сам посмотри. Гирин начал проигрывать запись, тут его глаза округлились. 3 часа назад, когда они раздавали гуманитарку и никто не следил за машиной, которая так и стояла с открытой дверью, исчез сначала один рюкзак, а через 5 минут второй. Причем исчез в прямом смысле этого слова. Они просто растворились в воздухе. И как это понимать, Рирана? А я знаю, отозвалась женщина. Мне эта пара не слишком понравилась, мутные они какие-то. Теперь понятно, что им нужно было из города уехать, а мы их через все посты провезли. Может, шпионы они, нас же за такое к стенке поставят. Не похожи они на шпионов, выдал Ане. Они ведь ни о чем не спрашивали, кроме как о зоне. Вот эта тема им действительно была интересна. Ой, девушка испуганно приложила ладошку ко рту. Не шпионы они, а чудаки, которые в зону собрались, сделал правильный вывод Гирин. Давайте глянем места, где они сидели, может, что осталось. Он забрался внутрь Микрика и уже через 2 минуты вылез обратно, держа в руках электронную книгу и белый запечатанный конверт, на котором было написано одно слово «ангелом». И что это значит? Озадачился Гирин и, вскрыв конверт, принялся читать письмо, написанное от руки. Почерк был хороший, разборчивый, явно Марта писала. «Что там?» – спросили все, глядя на растерянного командира, когда тот закончил читать. «Ох, ребята, и влипли мы с ними», – вздохнул Гирин и прикурил сигарету. «Короче, либо они сумасшедшие, либо, все, что они написали, правда, и тогда скоро тут будет тесно от военных. Если вкратце, они какие-то странники, пришедшие из другого мира, чтобы убрать аномалию. Никаких подробностей, просто информация. Девушку разыскивали, она та, из новости про подорвавшийся автобус. Им нельзя было попадать к МГБ, и они воспользовались нами, чтобы добраться до зоны. Там у девушки собака была, заметил водитель второго Микрика, и русая она на фото. Про собаку, Сол, там, в письме, ничего не сказано. А то, что она теперь рыжая. Так косметика и краска для волос чудеса творят. Так вот, они просят нас связаться с военными и сообщить, что, если они устранят аномалию, вся погонь, что в ней скрывается, полезет наружу. Сейчас она там полностью под контроль на воле аномалии, а потом этот контроль исчезнет, и мутанты, тут так и написано, пойдут искать еду. А книгу зачем оставили, удивилась Ане. Тут сказано, тебе в подарок. «Пользуйся». Игирин протянул девушке девайс. «Внятно», — произнес второй мужик. «Если они психи или фантазеры, верящие в это, у них все по полкам лежит, не подкопаешься». «Что делать будем, командир?» «Делать, что велено в письме», — рыкнул Гирин. «Бери спутниковые и вызывай Сильвестра, канал экстренный, на случай большого писца, и у нас, похоже, такой. Как соединишься, дашь мне, я буду объяснять, в какое дерьмо мы вляпались». До зоны добрались за 2 часа. Пхиму пришлось снова подняться в воздух. Он быстро вскрыл график патрулей, выходящих из небольших гарнизонов, которыми была окружена зона пятна. Пропустив один такой, который совершенно беспечно проехал мимо на небольшом квадрике, Егор и Лина, в сопровождении Риолы в образе кошки, перебежали дорогу. Раевский ударом поглотителя перерезал заграждение из колючей проволоки и перешел на полосу отчуждения. Все, они были в зоне. «Дрон», — сообщил Хим, — «сейчас я его уберу, а вы бегом». Егор даже не затормозил. Пробежав 200 метров, он остановился и присел на поваленное дерево. «Ну, дрон и дрон, теперь все равно, что их могут засечь, они внутри пятна», — об этом говорил брошенный, но с виду совершенно целый паук. Достав сигарету, Раевский прикурил, после чего скинул со спины рюкзак и вытащил оттуда пистолет-пулемет и пистолет. Кобура тут же заняла свое место на бедре справа. Лина срезала скотч, и он перевесил кинжал на живот наискосок. Заноза тоже вооружилась идентично Егору, стянув куртку, запихнула ее в рюкзак, место как раз освободилось. «Как пойдем?» – спросила девушка. «По дороге с облаками», – напел Раевский. «За деревьями шоссе, оно идет из Концева прямо в Камск. Тут были бои, но это прямая дорога. Все просто, впереди 50 км. а потом завертится. Я убрал дрон, доложился Хим. В ближайшем гарнизоне тревога. Вооружаются, усиливаются патрули. Зачем столько суеты? Удивился Раевский. Мы же уже прошли. А мне откуда знать? Ответил Хим. Ладно, лети сюда, вместе пойдем. Сейчас разведка не нужна, это мертвые земли. Хим приземлился рядом спустя 3 минуты. Сменив облик на пса, он зевнул и поймал кусок шашлыка, который бросил ему Егор. День перевалил за половину, и, прежде чем долго и муторно шагать, требовалось подкрепиться. «Я идиот», – прокомментировал Раевский, открывая бутылку и делая пару глотков. «Несомненно», – шутя, – согласилась Лина. «Но ты не мог бы конкретизировать? Вот думаю, чего я термос не купил? Сейчас бы горячего кофейку хлебнул бы». «Ты идиот», – рассмеявшись, – подтвердила Лина. «А я дура». «Несомненно», – согласился Егор. «Конкретизируешь?» «Нельзя мужика без списка в магазин отправлять». Они переглянулись и рассмеялись. Поев, Егор уже собирался встать, когда со стороны, откуда они пришли, захрипел мегафон. «Говорит Исаул Нездич, граждане блока, вы находитесь в смертельной опасности, возвращайтесь обратно, на данной территории вас ждет только гибель. Клянусь, вас никто не накажет за самовольное пересечение границы аномалии. Наш приоритет – ваша безопасность». Заноза с каскадом переглянулись и в голос заржали. «Пошли», поднимаясь с бревна и подавая Лине руку, произнес он, «нужно отсюда убраться подальше, а то с него станется за нами людей послать, если он, конечно, нас видит». Шагали до вечера, шагали явно по местам боев, Раевский даже видел сгоревшую технику. Пейзаж был унылым, выгоревшие посеченные осколками леса, воронки от снарядов, разрушенные поселки. В одном из таких они и заночевали. За день прошли больше половины пути, осталось 10 километров. Дом, не сказать, что целый, но крыша над головой имелась, окна заколочены, вся мебель вывезена, поэтому спать предстояло на полу. Правда, Егор натаскал лопухов и лапника, ободрав пару молодых елочек, высаженных вдоль дороги. «Кто бы знал, как мне это надоело», — заявила Лина, при свете фонарика и карманного зеркала, смывающая с себя макияж. «Ты про что?» Лежа на хвойной подстилке и глядя в потолок, поинтересовался Раевский. «Вот это все», — устало отозвалась Рина. «Пятна, мутанты, миры. Этот еще ничего, но он кучу проблем доставил. И ведь ни конца, ни края нет. Пусть даже этот ключ будет сильным и прибавку даст серьезную. Сколько еще останется? 20 миров? 30, 40? Не знаю, милая», — ответил Раевский, садясь и доставая трубку. «Иди, на улице кури», — попросила девушка. «Хорошо», — легко согласился Егор и вышел под ночное звездное небо. «Я вернулся, приземляясь рядом», — доложился Хим. «Ты был прав, твое письмо дошло», — Игирин поднял волну, «в зону успешно перебрасывают войска на вертолетах. Я видел, как из одного большого высадилось человек 200, а под брюхом какая-то машина подвешена, и это только один. Значит, поверили», — улыбнулся Егор. «Хорошо, очень бы не хотелось, чтобы мы стали причиной гибели людей. Послушал, что говорят. Ничего интересного. Солдаты шушукаются, что скоро зоне конец, и все, кто там прячется, пойдут войной на тех, кто вне ее. Говорят, что может быть нанесен ядерный удар по городу. Ну и ладно, хоть суть они понимают, да и хрен с ним, с городом, может и вправду выход. Главное, чтобы бахнули после того, как мы уйдем. Верно, после нас, хоть потоп», — выдал Перл Хим. И Егор в голос заржал. Раевский докурил и вернулся в дом, заняв снова свою лежанку, пахнувшую хвоей. Чего ржал? Закончив снимать макияж и отправляя в угол пустую бутылку от какого-то косметического средства, поинтересовалась Лина. «Да, Хим отжег, вернулся», — рассказал новости. «Вроде как вояки планируют ядерный удар по городу, если оттуда полезут твари. Вот он и отмочил, после нас, хоть потоп». Лина улыбнулась, погасила фонарик и улеглась рядом, положив голову на грудь Егора. «Тебе не кажется, что мы продвигаемся как-то слишком легко? Сколько мы прошли? 30 километров? Примерно столько», — согласился Раевский. «Ну, а чего легко не идти? Если твари и есть, они все в городе, тут только кости видели, да технику мертвую. Что им тут делать? Думаю, тут, как в мире с бесами, они в спячку впали, пока добычи нет. Слушай, а ты уже думал, как мы туда попадем? Прошлый раз мы от сотни мутантов бегали, а что, если их там и вправду 400 тысяч? Вот умеешь ты задавать сложные вопросы. Без понятия я, что нам с этой армией делать? У нас с тобой патронов, даже если брать по одному на тушку, хватит на 300, уж никак не на 400 000. Но я сомневаюсь, что эти пули возьмут шкуру, а ангела, чтобы их осветить, нам взять негде. Я весь день, пока шли, голову ломала. На мою магию не надейся, только, если использовать бутылки, как я сделала зажигалку. Со двора раздались какие-то странные звуки. Егор резко сел и обнажил кинжал, потом поднялся и, дойдя до окна, выглянул в щель между досками. Улыбнувшись, он вернулся на свое ложе. «Что там?» – с интересом спросила Лина. «Химериола пытаются делать новых химер. И что делать, если им удастся? Представляешь, мы гуляем по мирам с выводком химер. Сомневаюсь, что это возможно», – зевнув устало ответил Раевский. «Они не звери, они магические существа. Думаю, их создатели предусмотрели подобное и купировали репродуктивную функцию. Давай спать, завтра мы войдем в город. А может, ключ нас опознал и пропустит?» Перебираясь на свою половину и устраивая поудобнее рюкзак, который был вместо подушки, зевнув в ответ, предположила Лина. «Было бы замечательно, но я в такую халяву не верю». Егор прикрыл глаза и почти мгновенно уснул. Пусть они почти ничего не делали, а только шагали, но все равно вымотался он страшно. Глава 25. Эпилог. Глава 25. Цель появилась как-то внезапно. Раз и город просто возник в 2 километрах перед ними. «Готово?» – спросил Егор. «Не готово», – ответила девушка, поудобнее перехватив пистолет-пулемет, «но идти нужно». «Нужно», – согласился Раевский и медленно тронулся вперед. До окраин дошли без каких-либо проблем. Брошенные, умершие машины, военная техника в колонне, навеки замершие на обочине, кости, устилавшие дорогу, здесь сожрали тех, кто не обратился под воздействием ключа. Автоматные гильзы устилали асфальт ковром, оружия на земле хватало, на многих стволах были хорошо видны пятна ржавчины. «Может, вооружимся посерьезней?» – поинтересовалась девушка. «Мне эти пукалки, что при нас, доверия не внушают». Егор согласно кивнул. «Хорошая мысль, тоже обдумывал этот вариант, но только с условием, что оружие будет новое. Думаю, в кузовах грузовиков имеется таковое. Тому, что валяется под открытым небом, я свою жизнь не доверю. Хим, Риола, приглядывайте вокруг, чтоб к нам никакой мутант не пожаловал, а мы пока осмотрим содержимое кузовов». Колонна была внушительной, больше 100 машин. Несколько из них сгорели в результате боя, но и остальных хватило. Часть их была пустой и предназначена для перевозки личного состава, остальные забиты имуществом и вооружением. Поиск нужного занял час. В итоге Раевский и Лина стали обладателями 2 новеньких стрелковых комплексов с интегрированным подствольным гранатометом на 3 выстрела. Тяжелые дуры, очень тяжелые, калибр крупный, 12.7-55, как те автоматы, что выдал им Звонарев. Встроенный коллиматор был мертвее мертвого, но тот, кто создавал автомат, это учел и оставил возможность использования механических прицельных приспособлений. И тут случилось кое-что интересное. Стоило Раевскому взять ствол в руки, как прицел ожил. «Не понял», – озадачился Егор. «Это что за фигня такая?» И тут он вспомнил, что у них работали жезлы, когда они вошли в пятно, в мире призраков. «А может быть, ты способен защитить электронику от негативного воздействия ключа, если она в твоих руках?» – выдвинула вполне резонное предположение Белова. «Возможно», – озадачился Каскад. «Попробуй свой включить». Лина так и сделала, и ведь заработал. «Сделай шаг назад», – попросил Егор. «Работает? Хорошо, тогда еще один». Экспериментальным путем выяснили, что Егор прикрывает примерно окружность в 3 метра радиусом. Дальше прицел снова отрубился. «Это плюс», – выдала Лина. «Конечно», – согласился Раевский. «А теперь давай боекомплект собирать, и валим дальше, опять время теряем». Магазины были на 25 патронов. Егор и Лина переоделись в местную броню. Надо сказать, доспехи оказались очень удобными и выдержали пулю из их старых пистолет-пулеметов. У Егора даже шлем заработал, в забрало была вделан тепловизор и ночник. Выкинув из рюкзаков все лишнее, кроме золота, еды и воды, они забили освободившееся пространство гранатами и патронами. Отстреляв по магазину, приноравливаясь к оружию, тронулись дальше. «Слушай, а попробуй завести», указывая на разведывательный автомобиль с крупнокалиберной пушкой в автоматическом модуле, предложила Лина. Тот стоял в самом начале колонны, с виду был абсолютно цел. Раевский на секунду задумался, после чего направился к бронеавтомобилю. Он цинично прошелся по останкам водителя, которые лежали прямо возле двери, затрещали ломаемые тяжелыми ботинками кости. Дверь была прикрыта. Распахнув ее, Раевский заглянул в салон. Пусто и чисто. Рассчитана машина на четверых, модуль установлен в отдельном отсеке, там же, наверное, и боезапас хранился. Забравшись на высокое сиденье, Егор чуть отодвинул его назад и нажал кнопку стартера. Двигатель пару раз чихнул, но не завелся. Раевский повторил операцию, снова безрезультатно. На пятый раз сработало, глушак кашлянул и зарычал. Шумновато, конечно, но выбирать не приходилось. Приборная панель была вполне жива. Дизеля половина бака, хрен знает, какой расход, но точно километров на 200 должно хватить, а ему-то надо всего 6-7 проехать. На экране планшета, который тут же запустился от внутренней сети, появилась информация по стрелковому модулю. Боекомплект был немаленький, 5 сотен выстрелов, только вот калибр странный, 18 мм, заряжена пушка бронебойно-зажигательными с вольфрамовым сердечником. Егор оставил машину работать на холостых и выпрыгнул наружу. «Так, Лина, давай на место пассажира, застрелка будешь работать». Управление пушкой плевое, с планшета. Химеры поднимаются в воздух, кружите над нами, ждете команд. «Хорошо, странник», — ответил Хим и стал перекидываться в истинный образ. Риола последовала его примеру, и уже через минуту химерик и очень крупная сова взмыли в воздух. Лина, заняв место стрелка, принялась разбираться с планшетом. Егор же изучал местную рацию, она была гораздо современнее того, что он видел до этого. И уж чего он не ожидал, что из гарнитуры, закрепленной на ней, раздастся голос. «Вызываю экипаж бронеавтомобиля, вызываю экипаж бронеавтомобиля, бортовой номер 234». Егор удивленно посмотрел на слегка растерявшуюся занозу, потом открыл дверь и выглянул наружу, посмотреть на номер, написанный на ней. «Дорогая, не поверишь, это нас вызывают». «Ответим, а ответь, тут им нас не достать, а поговорить можно», немного подумав, выдала Белова. «Говорит Мирован Жданов, нажав на гарнитуре кнопку активации микрофона», ответил Егор. «С кем я говорю?» «Генерал Радко Младич, командир корпуса». «Вы странники?» «Да, генерал», подтвердил Егор информацию. «Как вас зовут на самом деле? Вас проверили по всем базам, это вымышленные имена. Ну, теперь, наверное, это уже не имеет значения. Я Егор, но если хотите, зовите по прозвищу. Каскад, мою спутницу зовут Лина, погремуха заноза». «Чего хотел, генерал?» «Каскад, расскажи подробней, что нас ждет». «Скажу сразу, я верю тебе, вы провели в пятне уже почти сутки и живы. Мы следили за вами со спутника, и когда обнаружили, что активировалась одна из наших раций, чего за 2 года не случалось, решили попробовать наладить связь. Короче так, генерал, не буду я тебе разжевывать, что тут происходит, это не важно, важно другое, укрепляйте линию обороны, поскольку, если мы свою задачу выполним, аномалия исчезнет и вся погонь, ей созданная, побежит в разные стороны. Правда, пока у меня нет подтверждений, что здесь где-то есть большие силы противника. Я еще ни одной живой души не видел, но могу тебя заверить, если все так, как я думаю, и как я уже видел в другом мире, твари эти крепкие, плохо убиваемые, и их тут много. Просто они сейчас спят, мы еще не вошли в их зону ответственности. Так что, готовьте все, что есть. Мне тут одна птичка начирикала, что вы думаете долбануть ядерным зарядом. Я тебе скажу, не самая плохая мысль, а может ничего не произойти, поинтересовался Радко. Может, спокойно ответил Раевский, все может быть. Точно могу тебе сказать только одно, если мы справимся, пятно это исчезнет. Мы сможем увидеться, когда все закончится. Нет, генерал, мы уйдем в следующий мир, в котором есть такая же аномалия. Крест наш такой, закрывать их, чтобы они миры не уничтожали. Понял тебя. Ну, прощай, и удачи вам. Да, кстати, не могу не спросить, это ведь твоя спутница девочку в автобусе спасла? Моя, магичка она, слабенькая, но магичка, поверь, бывает такое. Вы нам сильно жизнь усложнили, охотой на нее, беда могла выйти. Так что, сворачивайте розыск, считайте, нашли, но потеряли. И да, вот еще что, вы ребят гуманитарщиков не прессуйте, не виноваты они, что мы так воспользовались лазейкой вашей. Прощай, генерал, бди, не проморгай твари. Успеха вам, странники. Ребят не тронули, допросили дотошно и отпустили. Если чем помочь могу, «Скажи, да чем ты поможешь? Здесь даже снаряды не рвутся, пока я аномалию не закрою. Один у нас шанс, быстро сделать дело и уйти дальше. Сложный ваш мир оказался. Все, конец связи». И Егор отключил рацию. «Не зря ты разоткровенничался», — поинтересовалась Лина. «Нам эта информация не повредит, а им поможет. Ладно, давай я покурю». И погнали вперед, на запад. Маршрут у нас простой, по главной улице до большой площади, за которой торговый центр. Нам даже карабкаться наверх не нужно, просто добраться до внутреннего ресторанного дворика. Егор открыл двери, сев боком, прикурил. С секунду он покрутил в руке подарок Грены, после чего сунул его в карман. Погода портится, туча с юга идет, глянув в окно, проинформировала Лина. Но далеко, еще час, не меньше, а вот ветер крепчает. «Хим, как вы там, ветер не мешает?» — поинтересовался Раевский. «Мешает», — последовал немедленный ответ. «Становится неуютно, еще немного, и придется садиться. Поторопиться надо, гроза будет страшная». Егор отправил бычок в полет, и ветер, подхватив, унес его куда-то вдаль. Тяжелая бронированная машина тронулась и медленно начала набирать ход. Черту города миновали спустя 5 минут на скорости 40 км в час, но Егор жал на педаль, разгоняя неповоротливый броневик. Одно его беспокоило – пробки. Аномалия активировалась в 7 вечера, люди как раз по домам с работы ехали, так что, впереди их могут ждать колоссальные заторы. Грязные, усеянные старой листвой улицы, которую сейчас гнал штормовой ветер, много зелени, пустые дома. Окраины сильно пострадали во время боевых действий, восстановить порушенный войной блок не успел. «Может, тут нет никого?» — вертя по сторонам головой, спросила Лина. «Или нас решили пропустить?» «Я бы на это не рассчитывал», — бросил Егор, переключая скорость. Наконец броневик разогнался до 90. «Можно, конечно, и больше, но маневренность у машины, как у утюга чугунного, чтобы перестроиться, приходилось активно крутить руль». Через 200 метров впереди замаячила первая пробка, дело было на светофоре, машин десятка два. Таранить Раевский их не стал, просто вырулил навстречку. «Каскад, город просыпается», — доложился Хим, — «мутанты из домов полезли. Много, вижу уже несколько десятков. Как выглядит?» — резко выкрутив руль, спросил Раевский. «Похоже на тех, что были в мире ангела, человеки с черной шкурой, приличными когтями, выгнутые назад колени, впечатляющие зубы, крепкие, сильные. Сейчас пониже спущусь, что-то странное в них есть». Риола говорит, что впереди тоже черные из домов лезут, много, сотни, — подала голос Лина. «Дорога пока свободна». «Черт, надо было маршрут глянуть», — саданул кулаком по рулю Егор. «Забыл, а теперь поздно. Справа». Лина посмотрела в указанном направлении, ее глаза расширились от ужаса. Из башен, стоящих вдоль дороги, в сторону машины бежали десятки черных. Лина крутанула пушку, глядя на экран планшета, и нажала сенсор огня. Машина начала вздрагивать. Короткая очередь в 3 патрона хлестнула по плотной группе тварей, разорвав нескольких и покалечив еще двоих. Вот только остановить волну эта пушка не могла. Движок броневика работал на максимум, скорость он так и держал 90, хотя, в принципе, километров 30 еще можно прибавить, а вообще деление на спидометре было до 150. Твари хоть и шустрые, но не могли тягаться по скорости с машиной, во всяком случае, догнать, пока что от погони удалось легко отрываться, если не заблокируют дорогу. Заноза выдала еще одну очередь по группе, набегающей слева, но те были в полусотне метров и не опасны. «Лин, не бей тех сзади и по сторонам, не трать боеприпасы, ствол вперед и смотри, чтобы нас не заблокировали, встанем, Хана». Солнце окончательно исчезло, город накрывала туча. Лина ошиблась, никакого часа, ветер домчал грозу, куда быстрее. Егор резко ушел на левую сторону дороги, стараясь обогнуть очередную пробку. Вот только на встречке из-за аварии машины тоже стояли сплошняком. Хорошо, что посередине дороги не было никаких отбойников, можно спокойно перестроиться. «Иду в бок на тротуар, приготовиться к удару», — выкрикнул он, добирая влево и снося заграждение. Машина подпрыгнула на высоком бордюре и, снеся какую-то зеленую, почти полутораметровую изгородь, выехала на велосипедную дорожку. Егор едва не выпустил руль, скорость поползла вниз, но Раевский снова притопил педаль, и броневик рванул вперед куда активней. Сейчас твари окажутся очень близко, расчищая курс. Дома здесь стояли совсем рядом с дорогой, и 15 метров не было. броневик, ревущий мотором на весь город, стрельба из пушки. Все это привело мутантов в активное состояние, если не повсеместно, то в ближайших кварталах точно. Лина, слева, они из окон лезут. Расчищай путь, пока мы хотя бы на дорогу не выберемся. Мусорка, стоящая на краю тротуара, улетела в сторону дороги, врезавшись в лобовуху какого-то местного внедорожника. Загрохотала пушка, и небольшую группу мутантов частично расшвыряло в стороны. Один из них попал под колеса. Мощный передок смял черного, погребая под многотонной машиной, но еще один, которому оторвал левую конечность, прыгнул и правой уцепился за штурмовой поручень, идущий по крыше. Поскольку у него была одна лапа, он мог только закрепиться на машине, и то ненадолго. Раевский принял влево, и на минимальном расстоянии прошел от чугунного фонарного столба. Тот жалобно загудел при соприкосновении с черным, который на нем и остался. Пушка над головой лаяла фактически без остановки. Один раз мутанту удалось запрыгнуть на крышу броневика, вот только удержаться не вышло, Лина как раз повела стволом, наводясь на новую цель, и черный слетел. Через полкилометра пробка все же рассосалась, и Егор смог свернуть с тротуара. К счастью, дома слева закончились, и пошла ограда большого парка. Оттуда никто не лез, твари не любили гнездиться вне зданий. Химобстановка, несясь под 130 прямо по сплошной двойной шестиполосной дороге, потребовал Егор. Я над тобой. Ветер шквальный, я с трудом держусь в воздухе. Риола не выдержала, она сейчас на моей спине, вцепилась когтями в мою шкуру. У, больно. Терпи, мужик, подбодрил его Раевский, это теперь навсегда. Что с черными? Хреново все, они лезут из домов. Вас спасает, что они не сразу переходят в активное состояние, им нужно хотя бы пару минут, чтобы оклематься. Но шуму все больше, за вами несется толпа, я даже не знаю таких чисел, но это тысячи. Они лезут из ближайших домов, начинают просыпаться те, что в глубине кварталов. Впереди пока чисто, но с боков уже отрезали. Ты видишь большой круглый дом со стеклянной крышей, внутри сад, там этажей 10, и много разных вывесок, еще площадь должна быть. Нет, но вижу впереди много машин, которые перекрывают всю дорогу, а по ним навстречу бегут мутанты, примерно сотню. Егор и сам уже заметил, как метрах в 200 перед ними по машинам скачут черные фигуры. Лина, спереди, дави огнем. Загрохотала пушка, а Раевский снова принял влево, там и дома подальше стояли, и деревья не так часто посажены. Держи ровно, возмутилась заноза. Как я стрелять буду, если ты смещаешься? Все пули по машинам пришлись, ни одного черного не зацепило. Да, как хочешь, так и стреляй, огрызнулся Раевский, и тут же заорал удар. Он протаранил, зацепив передним крылом какую-то спортивную, наверняка дорогую, тачку, припаркованную у обочины. Ту отшвырнуло в сторону, и броневик запрыгнул на бордюр, скорость сразу упала до 50. Машина снова начала набирать ход, но она была нифига не Феррари, тяжелая, неповоротливая дура, которая не должна ездить больше 60-70. Пушка над головой уже долбила, не затыкаясь, посылая снаряды в черных, прыгающих с машины на машину, пытались догнать цель, у которой резко поубавилась прыти. «Егор, вижу здание, про которое ты говорил», — доложился Хим. «До него километра 2. Левый поворот, потом правый, дорога петляет и забита машинами, но по ней прямо на площадь выскочите. Черных там пока немного, с десяток, наверное, но лезут и лезут. Когда доберетесь, сотни набегут, ты полгорода на уши поставил». Удар в борт, и черный отскакивает от брони, как теннисный мячик. Еще один. Те, что выбирались из домов, пытались уцепиться за машину, но никому не удалось. Да, взять броню было верным решением, одно плохо, всех тварей взбаламутили. Машина неслась по пешеходной дорожке, пробка справа все тянулась и тянулась. Броневик снова добрался до сотни, и черные отстали, Алина смогла отработать по тем, что вылезали из домов. «Егор, осталось чуть больше 200 выстрелов», выкрикнула заноза, привлекая внимание. «Сбереги хотя бы сотню для прорыва к зданию», попросил Раевский. «Хим говорит, там собираются черные. Я слышала ваш разговор. Как ты планируешь добраться до ключа? Я просто протараню главный вход. Пройдем насквозь и вылетим на броневике в ресторанный дворик. Нагло, быстро и безопасно. Плохо, что я на ключ не взглянул до въезда в город, что-то замотался, так что, в этот раз вслепую пойдем». Впереди показался плавный поворот налево. Это, похоже, про него говорил Хим. «Не впишемся», — заорала в панике Лина. «Войдем», — процедил сквозь зубы Егор, но все же сбросил до 70, больше просто нельзя, твари догонят, они шустро бегают, километров 50 выдают. Он резко крутанул руль, машина начала заваливаться, правые колеса даже не намного от земли оторвались, заскрежетал металл. Это Раевский прошелся бортом по припаркованной на бордюре машине. Скорость упала до 60, но снова стала расти. «Фу, напугал», — выдохнула Лина. «Хим, пешеходка свободна?» «Да, жмите на полную. Вы не представляете, какая толпа за вами несется. Вся улица, по которой вы ехали, запружена черными. Плотной массой идут, если бы сейчас блоковцы нанесли удар, половину бы выкосили». В правый поворот Егор вошел проще. Машину тряхнуло на бордюре, но это было единственное неудобство. Дорога впереди была свободна, прямая, и он прибавил газу, разгоняя броневик до 135. Здание, в котором находился ключ, он увидел как-то сразу, оно было прямо перед ним. И что его больше всего радовало, главный вход тоже был по центру, вытопить педаль в пол и влетят внутрь. Одно не очень, лесенка, не слишком крутая. Так, градусов 30, в пяток ступени и поручнем по центру. Стеклянные двери, придется их протаранить. Что внутри, видно не было, но это и не важно. Во всяком случае, сейчас на машину неслось несколько сотен тварей, а маневра никакого. Конечно, не море, но шли они плотной толпой, перекрывая пешеходную дорожку. И пробка справа не давала уйти, а ведь с той стороны дорога почти пустая. Так, десяток замерших машин, до толпы метров 300, и с каждой секундой дистанция сокращалась. «Бей, Лин, только экономно, если завязнем, не прорвемся, подоспеют те, кто за спиной, и нам конец». Над головой тут же залаяла пушка, посылая тройки снарядов прямо по курсу. Видимо, шкура местных была попроще, чем у тех из мира ангела, а может, просто крупняк рулит. Одно Егор мог сказать точно – калибр в 18 мм однозначно круче того, что им выдал Звонарев. Выпущенная из него пуля шила по 3-4 тела. Лина долбила без остановки, до толпы оставалось еще метров 100, а она поредела, вот только дорога ранеными и трупаками завалена, а они, твари массивные, и наверняка жесткие, скорость в момент упадет. Но тут Егор увидел просвет метров в 10, который позволял выскочить на пустую правую трехполоску. «Ухожу на дорогу, отставить стрельбу». И, протаранив очередное ограждение и подпрыгнув сантиметров на 20, он приземлился точно в разрыв. Твари резко затормозили. Те, что бежали в конце колонны, резко стали заворачивать, но они уже не успевали. Впереди тоже были черные, но по сравнению с толпой, их немного, всего с полсотни. Бежали они навстречу, но разрозненно, неплотной группой. «Лин, экономно чисти тех, что закрывают главный вход. И готовься, удар будет посильнее, чем при перепрыгивании бордюров». Егор протопил педаль, выжимая максимум, скорость, хоть и с трудом, добралась до 140. Пушка залаяла, но на этот раз эффективность была крайне низкая. Заноза свалила от силы 5-6. Бронеавтомобиль, который так и остался без названия, влетел в группу из 3 черных, те улетели в стороны, скорость слегка замедлилась, но не критично. Тяжелая машина подпрыгнула, когда Егор наехал на одно из тел. Но маневрировать было нельзя, он уже встал на курс, метя в правую половину лесенки. Налетевший слева упырь полоснул когтями по двери. Каскад отчетливо расслышал скрежет, на секунду ему даже стало интересно, смог ли мутант порвать броню, но думать об этом некогда, цель совсем рядом. «Очередь по дверям», — выкрикнул Раевский, когда до них осталось метров 50. Заноза снова нажала на сенсор огня, и 3 короткие очереди угодили точно по центру. Брызнули осколки, путь был свободен. Вот только оттуда вылезло сразу 5 черных. Лина команды ждать не стала и уложила их на ступенях. «Хим!» — мысленно заорал Раевский, видя, как над зданием кружит химерик, поверху, через крышу, спускайтесь в ресторанный дворик и зависни. «Держись, друг, еще немного, и все будет кончено». «Да, странник», — ответил тот, но Раевский его уже не слушал. «Держись, милая», — заорал Егор, и тяжелый броневик взлетел по ступеням. Руль рванулся из рук и забился, как сумасшедший. «А-а-а-а!» — глуша каскада, — закричала Лина, рванувшись на привязных ремнях. Больше всего бывший каскадер боялся, что они не пролезут в двери, но все же машина вписалась в 3-метровый проем, походя, сбив еще парочку мутантов. Вот только скорость потерялась совсем. Егор скинул на первую передачу и выжал газ. Задние колеса пару раз провернулись, похоже, они в этот момент оказались на трупах черных, и машина медленно, но сползла с препятствия и начала набирать ход. Когда она добралась до 15 километров, в торговый центр ввалились первые черные. Что ж, им снова повезло. Широкая, метров 8, галерея, где по центру стояли какие-то киоски, торгующие всякой фигней, и множество лавочек, но места для броневика хватало, таранить ничего не надо, осталось проскочить всего с полтинник, и они вырвутся в ресторанный дворик. Лина без приказа развернула пушку назад, но стрелять не торопилась. «Нас признали», — произнесла девушка. Ключ, наконец-то, дал команду стоять. Твари толпятся у дверей, но дальше не лезут. «Хорошо», — обрадовался Егор. Именно в этот момент его сознание покинуло и устремилось вперед. Лина вовремя заметила, как откинулся назад ее спутник, и едва успела перехватить руль и подправить направление. Бронемашина снесла двойные двери и, подмяв под себя зеленую изгородь, встала намертво. Егор же увидел серебряную звездочку, до нее было рукой подать, но вселенная решила показать ему нечто другое. Прямо на противоположной стороне ресторанного дворика возникла клякса, из которой вышел человек. Его подошвы стукнули по тротуарной плитке. Он разогнулся и уставился на сияющую серебром частицу ключа. И самое плохое было то, что Раевский знал этого странника. Вселенная снова свела их с чужим. Егор пришел в себя почти сразу, привычно раскалывалась голова. Лобовое стекло было забрызгано чем-то черным. Скорее всего, это была кровь мутантов. «Что произошло?» – спросила Лина, с тревогой глядя на Егора. «Здесь чужой», – ответил Раевский. «Хватай рюкзак, автоматы побежали». «Мы должны успеть к ключу первыми». «Откуда он взялся?» Перегнувшись через заднее сиденье, выкрикнула девушка, в ее голосе отчетливо проскочили панические нотки. В принципе, Каскад ее понимал, если учитывать, как закончилась их последняя встреча с маньяком-странником. Эту падлу только что выкинула с другой стороны ресторанного дворика. «Мы на равном удалении». «Хим, видишь ублюдка?» Распахивая дверь, мысленно выкрикнул Раевский. «Да, Егор, он бредет к центру двора. Похоже, он не слишком хорошо себя чувствует, его пошатывает, ему еще 70 метров. Хочешь, я убью его, или ты с ним опять собрался честно драться? Не трогай его», — приказал Егор, — «это только между мной и им, и на этот раз все будет иначе». Закинув за спину рюкзаки, они с Линой шустро рванули в сторону ярко сияющей звездочки. На этот раз они оказались рядом первыми. И когда чужой вышел из-за разросшейся живой изгороди, его встретили два ствола. «А-а-а!» – протянул он, улыбнувшись одними губами, «выжили, значит, а я-то думаю, кто тут нашумел, и снова я бросаю тебе вызов. Сомневаюсь, что за время, что мы не виделись, у тебя появились новые фокусы, на этот раз я тебя точно убью. Кстати, а ведь это та же девка, что в башнях с тобой была. Интересно, как так вышло, что вселенная ее не распылила на атомы? С чего такая преференция? А мне почем знать? Она тогда меня спасла, может, за это», — соврал Егор. «Может быть», — задумчиво пробубнил себе под нос чужой. «Вселенная, странная штука, она ценит самопожертвование. Ну да ладно, начнем. Я, странник по прозвищу Чужой, бросаю тебе вызов. Ты принимаешь?» «Принимаю. Я, странник Каскад, принимаю вызов». И тут же звездочка ключа полыхнула серебром, и площадку накрыл полупрозрачный мутноватый купол. «Вот ты дурак», — рассмеялся ему в лицо чужой, «а ведь мог меня убить, ну пожурили бы тебя, но черным странником ты бы от этого не стал. А теперь не взыщи, убью я тебя на глазах твоей подружки, а потом и ее. Нам в прошлый раз помешали». Егор вытащил кинжал, странник достал здоровенный свинорез, похожий на кукри. «Начнем, пожалуй». Чужой стоял в шагах в 7, он резко вскинул левую руку, собираясь нанести удар магией, вот только на этот раз Раевский не стал ждать. Он уже просчитал рисунок, не зря же он тренировался, на поляне и в пакгаузе, скользить. Рывок чуть вправо 3 метра, и ледяной удар, который должен был его заморозить, прошел мимо. Секунда потребовалась чужому, чтобы найти взглядом шустрого противника, но это уже не играло никакой роли. Очередной рывок, и Раевский оказался за спиной врага. Крутанулся и ударил пожирателем душ снизу вверх. Чужой разгадал его маневр и попытался достать своим тяжелым тесаком, которым резать и рубить было куда практичней, чем колоть. Он был невероятно быстр. Рубящий удар с разворота пришелся точно в грудь каскада. Он бы, скорее всего, потерял любую возможность к сопротивлению, но спасла броня местных. Черный нагрудник, похожий на пластиковый, встретил клинок, и тот соскользнул вниз. А вот удар Егора прошел, клинок пробил куртку и вонзился в солнечное сплетение врага. Чужой вскрикнул, сделал шаг назад, опустив голову, не веря в происходящее, посмотрел на торчащий из него поглотитель душ, после чего покачнулся и упал на спину, словно столб свалили. Камень в рукояти засветился. Не прошло и 5 секунд, как тело покойника покрылось черными прожилками и обратилось в прах. «Вот и все», — поднимая кинжал, произнес каскад, «новых фокусов я не выучил, зато старые отточил». И тут его руку пронзила невыносимая боль. Она скрутила его, пройдя по правой и уйдя в левую. Егор заорал и рухнул на кучу тлена, оставшуюся от чужого. Его тело выгнуло дугой, а потом сознание погасло, наступила блаженная тьма. Когда Раевский пришел в себя, купола уже не было, он лежал в броневике, который девушка каким-то образом смогла пригнать почти к самой звездочке, и теперь Егор лежал на разложенном пассажирском сиденье. Лина уставилась в окно, на заднем сиденье кто-то возился, скорее всего, это были Хим с Риолой. «Давно я в отрубе, сутки уже», вздрогнув, произнесла девушка, после чего взяла его за руку. «Только я не поняла, что случилось». «Я тоже не понял. Хотя есть у меня одна теория». Егор закатал рукав на левой руке и посмотрел на перфорированную татуировку ключа. Что ж, он оказался прав. Ножик, похищающих души убитых им людей, на этот раз прихватил кое-что еще. Он не дал развеяться частям ключа, собранным чужим, по вселенной, спер их и передал Раевскому. «Наш поиск закончен, милая», — произнес Егор, — «пора домой». «Что, не веря?» — спросила Лина. «Я собрал ключ». Поглотитель душ оказался читерским, он забрал все, что собрал чужой, и передал мне. «Пора домой, хватай мешки, вокзал отходит». Егор вытащил из пачки сигарету и открыл дверь, после чего мгновенно закрыл. «И давно там такое?» «Давно. Ты вырубился, и 3 минут не прошло, так и началось. Там настоящий потоп, часть потолка обвалилась, черные попрятались, даже им не по нраву этот ураган». Раевский посмотрел на улицу. Все вокруг было залито водой по колено. Ураганный ветер поднял в воздух все, что было легче пары килограммов. По внутреннему двору летала мебель и различный мусор. Да, чувствую, придется ждать. Что-то не хочется туда лезть. Я закурю, кури, заслужил, разрешила Белова. А может, не будем ждать, и домой прямо отсюда? У тебя ведь теперь полный ключ. Нет, милая, нам нужно закончить начатое. Я должен забрать осколок, так что... подождем. Ну, и вонючие сигареты я тебе купила, поморщилась Лина. Да обычные, просто ты, бросив, стала резче воспринимать запах. Очнулся, странник, пришел мысленный вопрос с заднего сиденья. Да, Хим, все у нас хорошо, скоро пойдем домой. Егор быстро докурил и, раздавив окурок каблуком, полез в рюкзак. Достав тару с шашлыком, он вскрыл крышку и, выбрав кусок пожирнее, закинул его себе в рот. Давай, поедим. «Ты ведь наверняка голодная», — поставив миску на колено, предложил он Лине. «Нет, я перекусила, так что, питайся». Она замолчала, отстраненно глядя в окно. «Что будет дальше, Егор?» «Поживем, увидим», — ответил каскад и вытащил следующий кусок мяса. Шторм бесновался несколько часов, потом еще 2 ждали, когда вода уйдет, которой набралось в этой чаше прилично. Наконец, все закончилось. Раевский выбрался наружу, потянулся и прикурил набитую трубку. «Права, Линка, вонючие сигареты попались, то ли дело табак». Девушка нетерпеливо поглядывала в его сторону, ей очень хотелось оставить все это позади. «Пора», — произнес Раевский и, закинув рюкзак за спину, повесив стрелковый комплекс на грудь, шагнул к звездочке. Секунда, и вот она сияет у него в кулаке, потом медленно вошла в руку. На этот раз не было никакой боли, просто под ногами проявилась клякса. Егор подхватил Хима, который уже принял образ крысы. Лина держала на руках белую кошечку. «Я люблю тебя», – прошептала Белова. «Я тоже тебя люблю, моя заноза». Раевский обнял девушку за талию, и они синхронно шагнули в следующий мир. Эпилог. «Твою мать», – глядя на собственный автограф на стене, выдал Егор, – «мне этот дом скоро будет в кошмарах сниться». «Мне тоже», – помрачнев, согласилась Лина. «Давай, активируй свой ключ новый, и валим отсюда. Ты серьезно? Развеселился Раевский, опуская на землю Хима, который тут же принял свой истинный облик. Кто ж нас отпустит, пока не поговорим? Он посмотрел на небо, в котором переливались фиолетовые энергетические сгустки. Ночь скоро, пошли в кабинет, думаю, мы тут совсем ненадолго. Придет туман, пообщаемся, и нас отсюда выпнут. Еда у нас есть, вода у нас есть, курево у нас есть, так что, это будет самое приятное посещение отстойника. Они вчетвером поднялись по лестнице и устроились в креслах, Егор даже камин затопил, горка разломанной мебели так и валялась на полу после их прошлого посещения. Он оказался прав, ждать долго не пришлось, туман появился, как только стемнело. «Здравствуй, странник», возник в его голову потусторонний жуткий голос. «Ты собрал ключ, теперь получи скважину. Когда поговорим, поднимешь с пола перстень, это карта миров. Там ты сможешь найти свой, или устроиться в любом другом. Но ты получил его не совсем честно, не сам собрал, ты забрал то, что собирал другой странник. Да, он был плохим человеком, но сути дела это не меняет. Ты не виноват в произошедшем, поэтому я не стану забирать у тебя добытое нечестно. Но твой путь, в отличие от девушки, не закончен. Отныне ты будешь выполнять мои приказы. Миры нужно хранить, они очень хрупки, и существует много сил, которые хотят их разрушить. И когда ты мне понадобишься, я призову тебя и отправлю туда, где ты нужен. Отныне ты не странник, ты – хранитель. Отказаться я не смогу, не сможешь, ответил жуткий призрачный голос. Так что, жди призыва. Про перстень не забудь. Как скажешь, произнес Егор, понимая, что его путь далек от завершения, его ждет интересная, полная опасных приключений жизнь. Наверное, оно к лучшему. Постой, позвал он туман, а она может ходить со мной, да, если захочет. А теперь, до встречи. «Прощай, не говорю, увидимся, хранитель, и что мы тут забыли?» Поинтересовалась Лина, глядя на безжизненный пейзаж, поглаживая свернувшуюся на руках белую кошку. Егор потрепал по голове Хима и посмотрел в сторону гор. Местные призвали кого-то не того, так что, нужно быстренько его завалить и домой, к детям, а то теща не вывозит этих двух разбойников. С того разговора с туманом прошло 8 лет, все у Лины с Егором сложилось. У них даже появился небольшой островок в теплых морях, крохотный, но домик в пару этажей на нем поставить удалось. Позади остались 5 спасенных миров, этот был 6-й. «Пошли что ли?» – позвала Лина. «Пошли», – согласился Егор. «И еще одно», – он посмотрел на девушку с яркими веснушками, «я люблю тебя, заноза». Он притянул ее и крепко поцеловал. «Все у них сложилось, как надо».